ООО «Финколлект». Обращаем ваше внимание, что для повышения качества обслуживания все звонки записываются. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вам хотел рассказать, что на вашего сотрудника, который ко мне приехал, осьминог напал. Да, судебное дело, «Финколлект», группа компании «Быстроденьги». Понятно, Корона, это такой пахан, такой решала, прям авто, такой альфа-самец, блядь, да? Ты такой решала, я тебе говорю, что на твоего сотрудника осьминог напал, поэтому давай приезжай его спасай, блядь. Ты меня понял, блядь, чепуха, нахуй, блядь. Ты готов к конструктивному диалогу, вы о чем говорите сейчас? Да, конструктивному диалогу готов, записывай мои данные, меня зовут Кнуренко Виталий Вячеславович. Номер договора продиктуйте, пожалуйста, Виталий Вячеславович. У меня сейчас нет при себе номера договора, у меня есть серия номер паспорта. Серия номер паспорта. Давай, давай. Еще раз полностью представьте, пожалуйста, дату вашего. Кнуренко Виталий Вячеславович, 24.08.78. Сейчас, минут. Да ты же такой альфа-самец, что ты там так медлишь? Что там у тебя такое? Система, да, система отслеживания. Ты хацкер? Будем общаться строго на «вы», хорошо? Это как? А это как? Строго на «вы» общаться. А это как? А вы ты типа... обращаться ко мне на «вы». Подожди, а ты, ты типа решала, что ли? Ты типа решала? Меня слышите или нет? Да, я тебя слышу, да. Ну а что же вы переспрашиваете? Нет, я тебя спросил вообще другой вопрос. Ты типа решала, я что ли? К вам. На «вы» обращайтесь ко мне, хорошо? Уважительно. Не, вот ты ко мне на «вы» давай. Ты ко мне на «вы» обращайся, потому что я ветеран. Чего вы ветеран? Я ветеран, я в ДНР воевал, жрал говно, там, за то, чтобы ты не видел сапоги НАТО, я вот в ДНР воевал, там, сосал песосы и все такое. Так вот... Вы сейчас готовы к конструктивному диалогу? Да, готов, конечно, готов. Готов. Смотри, на твоего сотрудника, на твоего... Да, я же говорю, смотри, на твоего сотрудника напал осьминог. И что? Нужно его спасать. Я предупредил, он пришел описывать имущество, я ему сказал, не суйте только голову в аквариум с осьминогом. Он в итоге взял, засунул туда голову, он, потому что он сказал, что он сотрудник службы взыскания, а вы все назло делаете. Вам говоришь не делать этого, а вы специально все делаете. Вот тебе сейчас скажу, не суй пальцы в розетку, ты пойдешь сунешь, потому что ты докажешь тем самым, что ты альфа-самец. Вот и он засунул голову в аквариум со осьминогом. Ну, средства подготовили для оплаты или нет? Средства для оплаты. Смотри, я тебе могу нашняпать. Сколько мне там нашняпать тебе на лицо нужно, чтобы погасить задолженность? Сколько? Одну палку, две палки, три палки. Вам нужно оплатить терминал. Не, а тебе сколько можно нашняпать, чтобы ты там погасил все? Ну, я так понимаю, вы не готовы к диалогу, да, Виталий? Нет, я готов к диалогу, я готов, я вот с тобой веду диалог. Все, иди нахуй, короче. Все, пошла нахуй, шлюха. Пошла нахуй. Давай, тёлка, иди нахуй, все. Хорошо, я очень рад, давай, шлюха, пока. Психологический барьер, вы знаете, что такое, Виталий Вячеславович? Знаю, это когда ты опущенное чмо, работаешь на женской работе, и тебе обидно, но ты говоришь, что тебе не обидно, потому что ты решала, я альфа-самец. Все, пошел нахуй, короче. Пошла нахуй, я тебе сказал. Мне неинтересна твоя говёная жизнь, пошла нахуй. Пошла нахуй. Пошла нахуй, я тебе сказал. Пошла нахуй, что тебе еще непонятно? Не хочешь своего коллегу спасать от осьминога? Он его сейчас задушит к хуям, блядь, я его... Тебе под дом принесу, будешь его хавать. Имею в виду своего сотрудника. Осьминог, он хороший. Это мой ручной осьминог. Он правильно сделал. Задушил твоего, блядь. Уёбка, сука. Давай, все, пошла нахуй, клади трубку. Шмара. Не, ну что тебе непонятного, а? Я не понял, тебе музыку поставить, что ли? Я тебе сейчас музыку поставлю, блядь. Сейчас поставлю музыку. Все равно ж ты покладешь трубку. Альфач хуев, блядь. Альфа-самец тоже мне. Я банкир! он ничего не говорит. Как, Альфач, тебе песенка нравится? Слушай, слушай. Не подавись. Работает у него линия, типа занята, типа он с кем-то общается. А сейчас его начальник... О, все, положил трубку. Ему начальник сказал, короче, типа, закругляйся. Ты шо, Вася, охуел, блядь? Висеть на линии не работать. Альфач хуев, блядь.